Мы тоже приготовили и очень сердечно благодарим вас, что Бог послал нам вас. Мы расскажем сейчас. Папа и мама, мы так редко в нашей жизни говорим вам эти слова. Я люблю тебя, папочка. Я люблю тебя, мамочка. Хотим сказать Господу спасибо, что когда-то мы родились именно в этих семьях. За то, что Бог даровал нам самых необыкновенных родителей на свете. Спасибо вам за вашу чуткость и любовь, которая росла вместе с нами. Спасибо за нежность и терпение, с которыми вы нас растили. Мы не можем выразить словами всю ценность ваших молитв и ту силу, которую они дают нам в жизни. Благодарим вас за то, что вы сохранили благословение от Бога в ваших семьях и передаете его нам по наследству. В этом стихе и пении мы хотели выразить свою признательность и от сердца благодарить вас за все, что вы сделали для нас. Сейчас стих для мамы, а потом у Лены пение для папы. Казалось, так недавно твои руки грудного пеленали малыша, и первый лепет чудных милых звуков, и первый шаг, и первые слова. И ласковая, трепетная мама когда-то в первый раз я произнес, то было так давно и так недавно. Да, быстро твой сынок подрос. Совсем недавно ты держала кроху на руках, с переживанием склоняла ты колени, чтоб Бог помог возрастить сына и сдал свои благословения. Как трудно было вырастить на всех. Готовка, стирка, глажка, но оставляла ты дела, спешила помочь, когда мне было тяжко. Бывало все, и горе, и печали, и радости, что я спешил тебе сказать. Но вот пришла пора расстаться мне с той жизнью и новую свою семью начать. Теперь настал тот долгожданный день, когда ты, мама, видишь сына своего на месте жениха с любимой своей, желающим принять благословение твоего. И наш сейчас пустеет дом большой, когда-то было много шума, гамма. Придет тот день, когда сгрустишь порой, пройдя по комнатам с печалью. Я буду, как и прежде, тебя любить и уважать. Не каждый ведь имеет в жизни прекрасную, любящую мать. Давай позабудем мы печали в этот миг, ведь Бог чудесно нас благословляет, и нашу новую семью Он сохранит, и будет дом наш маленьким чудным раем. Я вас люблю, мама, папа. Спасибо за все.